Глава 29. Неожиданный поворот. Скандал Ирина закатила знатный, но Рика стойко выдержал все нападки. «Я же говорила, что ни в какой криминал влезать не собираюсь!» Наконец, выбившись из сил, устало заявила девушка. «Или ты думал, что я не замечу, как ты пирата пытаешься завалить?» «Так а в чем криминал? Все легально, никаких претензий со стороны полиции к тебе не будет, как раз наоборот». «Да при чем тут это? Ты хоть знаешь, сколько я вложила в базы? Представляешь, сколько они стоят? А сколько денег нужно будет на их восстановление, если нас убьют? Сколько клон стоит? Думаешь, твои вшивые 7000 покроют расходы? Черт, если бы я хотела быть охотником за головами, осталась бы пилотом в отряде наемников. Там хотя бы деньги платили нормальные, а тут? Тут никаких рисков нет. Да? Тогда расскажи, чем закончился прошлый твой вылет? Почему корабль пришлось чинить?» «Это форс-мажор». «Ага. Не ждал, что пират окажется сильнее. С чего ты взял, что сейчас справишься? Я ведь знаю, что на корабле даже орудий нет, только в ангаре тяжелый дрон. Думаешь, тебе его хватит?» «Не хватит. И у меня другой план». «Да плевать я хотела, какой там у тебя план! Ты идиот! На кой черт так рисковать башкой, еще и на таком корабле? Сколько тебе обещали за голову пирата? 50 кусков? 70? 100. Это от заказчика. Еще 100 платит ВКС». 200 штук. Не сказал бы, что это такая уж огромная сумма». «Это не все. Заказчик оказался то еще сволочью. Подсунул мне такой договор, что если я в ближайшие пару недель не достану пирата, лишусь собственного корабля». «Ха! О таком я еще не слышала. Это что еще за афера? Пират, что на него работает? Торгаш нанимает охотников? Пираты ходят за нос, и потом торгаш имеет охотников на деньги?» «Да черт его знает, но у пирата есть клока. Не думаю, что обычный головорез смог бы ее купить. Для этого нужны связи». «Погоди, погоди, что еще за клока?» «Устройство, которое делает корабль невидимым». «Ни хрена себе. И где такое найти можно?» «Вот и я говорю, пират таким разжиться никак не мог. Кто-то ему помог». «Стоп. Так это можно где-то купить?» «Да, можно. Артефакты Притеч продаются на закрытых аукционах». «Артефакты Притеч? Ха! Так ты, значит, из тех, кто верит в их существование?» «В каком смысле верит? Они есть». «Ну да, ну да, как скажешь. Вот, блин, надо было так вляпаться. Ладно, допустим, есть артефакты эти, допустим, один такого пирата. Ну и как ты собрался его уничтожить? Он ведь невидимый, система наведения не сработает». «А это уже моя проблема, а твоя — просто вести корабль». «Знаешь что, в гробу я видела такие приключения, тем более за 7 штук». «Ладно, и сколько ты хочешь? Если все выгорит, получишь в 2 раза больше, 14 штук, согласна?» «Ах ты, козёл! А сам, значит, впаришь эту клоку! И сколько же, интересно, она стоит?» «Да сама ты, козёл! 5 минут назад считала меня психом, а эту самую клоку сказкой!» «Сказка не сказка, а если оно есть и стоит денег, я хочу быть в доле!» После этого их спор перешел в ожесточенные торги. В конце концов, им все же удалось договориться. Рика вынужден был пообещать 25% от цены артефакта Ирине, остальное забирал себе. «Всё-таки ты до безумия жадный!» буркнула она, когда они заключили договор. «Будь у меня сертификат пилота, вообще бы ни с кем не делился». На самом деле артефакт, конечно, был бы приятным бонусом. Опустивший счет Рика был большой проблемой. Однако больше его сейчас интересовала возможность отделаться от Шлинаха и его адвокатши. Ирину можно было послать, но искать нового пилота, тратить на эту кучу времени для Рика было непозволительной роскошью. И так счет уже пошел на дни. Если не успеет, лишится корабля, а этого допустить он никак не мог. Самое забавное, что их дележка шкуры еще не убитого пирата была напрасной. По пути им так никто и не встретился. Лунь спокойно добралась до станции назначения, разгрузилась. Рика получил свою награду и в обратный путь нагрузился продукцией комплекса, который намеревался сбыть в приграничной. «А тебе не кажется, что это не лучшая идея — возвращаться на эту станцию?» — спросила Ирина, когда Рика подписал контракт на доставку. «Почему?» «Потому что тот тип, который подвязался проверять корабли и сертификаты пилотов, выпустил нас в прошлый раз, так как просто не ожидал, что кораблем управляю я. Ко второму разу он уже может подготовиться. Пока мы летели к промышленному комплексу, я тут почитала на досуге. У этого Карла Людвига фон Вульвербаха IV мертвая хватка. Если вцепится в кого-то, хрен вырвешься. Мы все же попробуем. Слушай, ну на кой черт так рисковать? Давай отправимся к другой станции и не будем на приграничную заходить. Зачем она тебе вообще надо? Счастливчик орудует поблизости от нее. Я уверен, что его наводит человек, который находится на станции. Тогда почему он не напал сейчас, проморгал? Не знаю. Может, считали, что Карл нас не выпустит. Может, еще чего. Но во второй раз пират нас точно не пропустит. С чего ты вообще так уверен, что у пирата есть стукач на приграничной? Смотри. Рика открыл перед ней файл со списком кораблей, которые столкнулись с кликом. Все эти корабли или стартовали с приграничной, или были транзитными, но делали на ней остановку. То есть кто-то на станции знал, когда корабль взлетит и что везет. Так счастливчик выбирал жертв. Ну, это еще ничего не доказывает как раз и... Уверен, что это так. А летать по округе на удачу пытаться выйти на счастливчика у меня нет времени. Да если бы было, я бы просто дождался, пока он не объявится, и организовал бы засаду. А так, придется ловить на живца. Понятно. Ну, тогда готовься. Вполне возможно, что после того, как мы сядем в ангар приграничной, Лунь уже не взлетит. Поганый старик завалит нас проверками и тестами. Отобьёмся как-то. В голосе Рика звучал оптимизм, хотя на самом деле он тоже опасался, что фон Вульвербах создаст им проблемы. Как, Рика не представлял. Вроде как к Луне сейчас никаких претензий. Ладно, он, Рика, но у Ирины есть все сертификаты и допуски. Корабль чинился на станцию местного спеца. У Уислера тоже были все допуски и сертификаты, и проверки корабля проводил он же. Прихлебатели Карла не могли ни к чему прицепиться, но... Этот идиот решил, что можно на них наехать. Представляешь, к ним на корабль заявляются чинуши и начинают втирать про то, что системы корабля нуждаются в проверке и тестировании, а сертификаты пилота будут проверены. Уислер, улыбавшийся от уха до уха, уже не сдерживал смех. А те, которые заявились вместе с чинушами, едва только поняли, чей это вообще корабль, тут же смылись. Уислер захохотал во всю глотку. Ирина тут же к нему присоединилась, а вот Рика лишь улыбнулся. Короче, наконец-то на хитрую задницу Карла нашелся болт с такой же хитрой резьбой. Суть же заключалась в том, что на приграничную прибыл корабль, который Карл, мать его, Людвиг, явно разозленный тем, что Луню скользнула, тут же взял в оборот. Но и в силу того, что Карл был разочарован прошлой неудачей, он решил отыграться по полной на этом самом корабле его экипажа. При этом допустил одну большую ошибку. Не стал уточнять, чей вообще это корабль и кто на нем летает. Очень даже зря. Ведь корабль, прибывший на приграничную, принадлежал корпорации Мерк. А люди, находившиеся на борту, были никем иным, как наемниками. Когда все завертелось, до участников конфликта не сразу дошло, что происходит. Наемники наверняка просто растерялись столь наглому и открытому наезду на них. Ну еще бы. С Мерк никто в здравом уме связываться бы не стал. Да контора это вполне официально и законно. Вроде как занимается социально полезным делом. Наемники ловят всяких уголовников и пиратов, но при этом их методы оставляют желать лучшего. По галактике то и дело курсируют слухи о похождениях Мерк. И истории эти довольно нелицеприятные. Правда, до сих пор Мерк так и не наказали за их художество. Быть может, слухи — лишь слухи. А может, причина была в том, что наемники старались не оставлять свидетелей. А если те все же находились, то с ними проводились беседы, в результате которых несчастные готовы были взять на себя всю вину, лишь бы не связываться с конторой наемников. Они боялись свидетельствовать в суде, сказать лишнего, а то и вовсе бесследно исчезали. Но в свою очередь Карл, явно действующий на эмоциях, слишком поздно понял, на кого собрался наехать. Когда же до всех дошло, что происходит, атмосфера на приграничной начала стремительно накаляться. Наемники не собирались прогибаться под местного хапугу. Но хапуга теперь отчаянно искал, как выйти из ситуации и при этом сохранить лицо. Дальнобойщики и сторожилы станции затихли, ожидая дальнейшего развития событий. Или как Уислер, с кровожадным злорадством предвкушая предстоящее. Собственно, Карл Людвиг многим тут стал поперек горла. Откровенно вредил бизнесу или же отравлял жизнь. Так что, какова бы ни была слава Мерк, а зрительские симпатии были по большей части на их стороне. Только Рика сложившаяся ситуация совершенно не нравилась. Мерк здесь объявились не просто так. И он был практически уверен в том, что они могли приехать как раз по его душу. Но как они смогли отследить его от Бримора? Неужели Смира их навёл? Нет, быть этого не может. Как бы там ни было, а пока Уислер с шутками и прибаутками рассказывал о случившемся, Рик прикидывал, как побыстрее и как можно незаметнее свалить со станции. Ему во что бы то ни стало нужно было закончить с пиратом, а дальше... дальше убираться из этого сектора куда подальше. «Уислер!» Рика прервал словесный поток, который тот продолжал извергать из себя. «Нужна твоя помощь». «Ну, давай, трави». В этот раз подготовились куда лучше. И речь именно об информационном вбросе. Уислер пустил слух, что собрался приобрести кучу нового оборудования для своей мастерской. Купил его и нанял Рика, чтобы тот доставил покупки с соседней станции. По идее, это был лакомый кусочек. Инструменты и оборудование для ремонта кораблей на периферии высоко ценились, не говоря уж о куче запчастей, которые Уислер якобы тоже приобрел. Любой пират, услышавший о корабле, в трюмах которого столько добра, даже не будет думать и нападет. Ведь в случае удачи можно срубить такой куш, которого хватит на несколько месяцев безбедной жизни, а может, и еще на дольше. Вот только других пиратов в округе не было. Счастливчик выбил всех местных, а залетные появлялись тут редко. А если и появлялись, то предпочитали не задерживаться. Так что, если кто и нападет на Лунь, то это однозначно будет клик. Главное, чтобы человек счастливчика пронюхал о дорогостоящем грузе и донес информацию до своего подельника. Но на этот счет Рика не переживал. Он был уверен, что так все и будет. Кроме того, наверняка счастливчик прослышал о том, что на приграничной появились мерк. А насколько бы крутой и удачливый пират ни был, должен понимать, что от этих наемников так просто не отделаться. Там, где не получается взять качеством, они возьмут количеством. Если они прибыли сюда за ним, то счастливчик наверняка решит залечь на дно, причем где-нибудь подальше от этих мест. Ну, чтобы благополучно затаиться и переждать, что нужно, правильно, деньги. А деньги, вот они, как раз стартуют со станции. Счастливчик наверняка решит напасть на Лунь, чтобы забрать груз, вместе с ним улететь в соседний сектор, а там сбудет добытое, забьется в какую-то нору и будет ждать, пока мерк не свалит. Правда, самому Рика с ними тоже лучше не пересекаться, потому он покинул станцию уже на следующий день. Этого времени было более чем достаточно, чтобы счастливчик получил от своего осведомителя все последние слухи и наводку на дорогостоящий груз. С приграничной взлетели без всяких проблем. Карлу и его прихлебателям сейчас было не до дойки пилотов, но окупы станции, затаив дыхание, ждали, что будут делать мерк. Похоже, конфликт местных мошенников, сертификаторов и наемников подходил к своему апогею и мирно решиться не мог. Что ж, пусть хоть поубивают друг друга, заодно и сволочей копов, которых прикормил Карл. Так сказать, всем по заслугам. Сам же Рика был рад тому, что смылся со станции. Пересекаться с Мерк у него не было никакого желания. И, судя по всему, это было настолько явно, что поведение настрой Рика заметила даже Ирина. «Но...» сказала она, когда Лунь отошла достаточно далеко от станции. «И чего ты так всполошился?» «О чем ты?» Рик сделал вид, что совершенно не понимает, о чем речь. «Ну, дурака-то не валяй. Я же видела, как ты занервничал, когда Уислер сказал, что на станцию прилетели наемники. Ты что, что-то натворил? За тобой эти головорезы охотятся?» «Нет». «Ой, да не ври! Ты этого делать совершенно не умеешь». «Скажем так, я бы не хотел с ними пересекаться, вот и все. «Ну, иными словами, ты что-то натворил, и они тебя ищут». «Хреново. Вот вечно так. Вроде найдешь нормальную работу, а заказчик в криминале по уши. В результате я потом во всем этом должна барахтаться». «Да никакого криминала, и никто меня не ищет. Тебе уж точно бояться нечего. Ты-то ни при чем. «Ха, ну вот теперь точно понятно, ты где-то вляпался». «Я же сказал, никакого криминала, и ты сюда никаким боком не касаешься». «Ну да, конечно. А если мерк за нами вяжутся? Мне что, выйти из корабля? Мол, ребята, я просто рядом влетал, и я не при делах. Брось! И не делай из меня дуру. Если мерк за нами вяжутся, достанется всем». Если увяжутся, я эту проблему решу. Ха, великолепно, просто блеск, решит он. Вот ведь договаривались, без криминала, ну какого чёрта? Слушай, я понятия не имею, за мной мерка или не за мной. Есть пара неприятных ситуаций, в которые я попадал, но не думаю, что из-за этого за мной бы начала охоту корпорация охотников за головами. В любом случае, я предпочитаю держаться от них подальше, так меньше проблем. Нельзя не согласиться. А чё ты такого натворил? А вот это уже тебя не касается. Меньше знаешь, крепче спишь. Их опасения оказались напрасными. Никто их не преследовал, не атаковал и не пытался остановить. Они преспокойно долетели до соседней станции, разгрузились и направились в обратный путь. Естественно, порожняком. Но по легенде, трюм Луни должен был быть набит всяким ремонтным оборудованием и запчастями. До системы, в которой находилась станция приграничная, оставалось всего 3 прыжка. И где-то на этом отрезке должен был появиться клик. Хотя, чем больше проходило времени, тем больше Рика нервничал. На радарах было чисто, никаких признаков пирата не наблюдается. Неужели он ошибся? И счастливчик затаился или попросту сбежал отсюда? Очередной прыжок, и они оказались в пустынной системе, где совсем недавно состоялась схватка между Лунью и Кликом. Ах, пусто. Не повезло. Ладно, переходим на варп-режим. Рулить будешь своим кораблем? Давай попрактикуюсь. Рик уселся в пилотское кресло, включил разгон и заставил корабль ускориться, прыгнуть вперёд. «Молодец, всё правильно сделал». Рик лишь фыркнул. Он умел летать и управлять кораблём, делал это и раньше. Правда, тогда корабль был гораздо меньше, чем Лунь. Но какая разница, принцип ведь тот же. Внезапно корабль затрясло. Свет на мостике вдруг погас, появился вновь. «Так, что за чёрт?» «Вар-блокировщик! Нас поймали!» Спустя мгновение Лунь оказалась в обычном пространстве, а всего в нескольких десятках километров от неё обнаружился корабль, который устроил им ловушку.